Лиса и журавль. По мотивам русской народной сказки. Подружились лиса с журавлем. Вот вздумала как-то лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. Приходи, журавль, приходи, дорогой. Уж вот как я тебя угощу. Идет журавль на званый обед. А лиса наварила манной каши и размазала ее по тарелке. Подала и почет. Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала. Журавль тук-тук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе, да лижет кашу и нахваливает. Ах, какая вкусная каша нынче уварилась! Так всю кашу сама и скушала. А как съела лиса кашу, и говорит: не обессудь, гость дорогой, больше почивать нечем. Журавль ей отвечает: спасибо, лисонька, и на этом. Приходи же теперь ты ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю. А журавль наготовил окрошки, положил ее в высокий кувшин с узким горлышком, поставил кувшин на стол и говорит: кушай, лисонька, право, больше почивать нечем. Лиса вертится около кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет-то его, и понюхает. Все ничего не достает. Не лезет голова в кувшин. А журавль стоит на высоких ногах, да длинным носом из кувшина окрошку таскает и приговаривает: что за окрошка? Просто объедение. Клевал да клевал, пока все не поел. Ну, не обессудь, лисонька, больше угощать нечем, говорит журавль. Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.